Особенности охоты гиен. Если вдруг между Алиной Евгеньевной и Людмилой Ивановной случится выяснение отношений, и они в запале обе сошлются на меня, так что ж. Людмила Ивановна сказала мне, что ее вызывают к следователю. Сказала. Звонки двум этим дамам последовали один за другим почти без интервала. Поди разберись, какой был сначала, а какой потом. Клянусь, они обе не смотрели на часы. Что касается сути разговора. Ни один человек не в состоянии объективно оценить реальность. Он всегда оценивает ее в интересах собственного эго. Еще говорят, у каждого своя правда. На самом деле правда одна, просто никто ее не желает знать. Алина Евгеньевна с Людмилой Ивановной в принципе не могут договориться, потому что они соперницы. Ни одна не хочет проиграть. Дело осложняется еще и тем, что это фигуры равнозначные. У каждой богатый влиятельный муж, и у каждого мужа свита. Обе привыкли к диктату. Поэтому я не солгала ни одной, ведь каждая услышала свою версию правды. И у меня есть своя правда, но она этих двух дам не интересует совершенно. И что толку ее навязывать? Пусть каждый и получит свою правду. Вариантов масса. Сколько людей в общем. Люди, чтобы стало понятно, я вам расскажу кое-что, имеющее отношение к теме. Я ведь не родилась такой. У меня тоже когда-то были комплексы. Я страшно боялась сказать что-то не то и, упаси Боже, сделать, а еще заботилась, чтобы люди не говорили обо мне плохо. О, Господи, люди! Все изменилось, когда я начала говорить им то, что они хотят услышать. Принялась врать, а стала я это делать по одной простой причине. У меня появилось хобби, я это не сразу поняла, но поскольку я ученый, то со временем систематизировала знания о предмете исследования и составила каталог экспонатов. Немного истории. Я очень люблю путешествовать, и долгое время я, как честный турист, таскалась по всем этим развалинам, осматривала бесконечные замки, музеи, коллекции доисторического мусора. В общем, мучилась на жаре или под проливным дождем. И мне было безумно тоскливо и скучно. Но как же? Я же должна пополнять свой культурный багаж. Так говорит одна моя знакомая, которая считает себя очень культурной. Более скучного человека я в жизни не встречала. Человек-штамп. Он оперирует исключительно штампами. Культурный багаж, копилка знаний, мостик дружбы между нашими народами и прочей пошлятиной. Эта дама читает лишь то, о чем везде пишут. Говорит только о том, о чем все говорят. Смотрит те фильмы, которые отмечены премиями международных кинофестивалей, ну и редко какие-нибудь наши. И мыслит она тоже штампами. Обязательно сходи в этот музей. Зачем? Ну как же, побывать в Испании и не сходить туда? Или быть в Таиланде и не посмотреть это? Причем с таким ужасом, будто я лишаюсь почки или глаза. Зачем? Ну как же, ведь надо расти как личность. Это все абстрактные понятия. Конкретно, зачем? Потому что надо. Объясните мне внятно, как вырастет моя личность, если на 40-градусной жаре я прослушаю лекцию о гибели Помпеи. Сначала я думала, может, я ущербная. Или дура, презирала себя, ругала и даже стыдилась. Не понимаю, потому что глупа. Но вроде бы нет, не дура, как-никак доктор наук. Может, все остальные притворяются. Вы бы видели, какие толпы туристов бродят по этим развалинам. Зачем? Того, кто даст оригинальный ответ, я готова расцеловать. Только без всех этих культурных багажей и роста личности. Достали они меня в общем. Пляжный отдых меня тоже мало привлекает. Жариться на солнце и накачиваться пивом – увольте. Это еще более непонятно. Ехать за 3-9 земель, чтобы там нажраться и все заблевать. Я ничуть не преувеличиваю. Сама слышала, заселяясь в 5-звездочный отель, в Шарм-эль-Шейхе с группой молодежи. «Блин, как тут красиво! А вот мы сейчас нажремся и все тут засрем и заблюем».